Глава 12. «Кого это казнить?» — спросил я. «Того, кто убивает студенток в полнолуние?» «Именно, брат», — ответил дух. «Именно его, этого гада. Я же дух, я должен отвечать на эти молитвы. А мне-то что с этого?» «Ты занимался этим раньше», — сказал он. «Я вижу это по твоей метке. Не понимаю, откуда это знаю, но вижу, ты выслеживал таких, как он, и убивал. Это было в прошлом мире. Но ты же используешь то, чему научился там. Помоги, я же тебе помог. Я мог сначала потребовать с тебя, чтобы ты нашел его, а только потом сказал бы тебе про встречу. Но не стал, брат». Я вздохнул. Охота точно не входила в мои планы. Дождь был слишком холодным. Я уже промок до нитки, пока стоял. Судя по небу, дождь будет идти еще весь день. Даже полнолуние не увидим. Но психа это вряд ли остановит. «Знаешь, кто убивает?» — спросил я. «Откуда? Я же живу в свечке. Если бы знал, то сказал. Но это не здесь, не в академии. В городе. Их находят под утро, как я слышал. Всегда в порту». Он еще 5 минут пересказывал мне подробности. Подробные истории я уже слышал раньше, в старом мире. «И зачем они едут в город ночью, если там их убивают?» — задумался я. «Если бы я знал, так ты помо...» Я убрал руки от алтаря, и голос духа стих. «Однажды в старом мире я выслеживал маньяка. Он был хитер. Нападал только ночью и на проституток, чтобы никто не хватился их на утро. Городская стража не делала ничего, им не было до этого дела. Но однажды меня попросили о помощи. Я нехотя взялся и нашел того маньяка, но это заняло очень много времени. Боя не было, этот трус при виде меня расплакался и хотел сдаться. Но так было не принято». «Громов!» Варк хромал в мою сторону. «Еще же не все! Сейчас еще начнутся занятия!» «Без меня!» — сказал я. «Я занят, потому что иду на охоту вспоминать свои старые навыки. Но найти маньяка за один день очень сложно. А дух исчезнет, раз не выполнил той просьбы. Не то чтобы мне было его жаль, но немного я ему сочувствовал. Но да, такими делами я занимался раньше. И мне это нравилось больше, чем сидеть и спать в этой академии. Варк немного поспорил, но ушел. Об убийствах он знал не больше меня. Мы же прибыли одновременно. А эта история тянулась уже 3 месяца. А может, даже дольше. Нужен кто-то, кто учится здесь давно. Ну и раз дух говорил, что убийства происходят в городе, а убитые в основном студентки академии, то здесь никак не могло обойтись без пристани, где стояли катера. Как-то же они туда попадают? И почему именно в городе? И почему никто это дело не расследовал? Возле пристани торчала здоровенная белая лодка, которую я раньше не видел, и 2 знакомых мне человека возле нее. Будущий наблюдатель Инжи де Райга возился в двигателе. А Мари Регвард, девушка с разноцветными глазами, в одной руке держала фонарик, чтобы светить Инжи, а в другой — черный зонтик. «Павел!» — закричала она, увидев меня, и помахала фонариком. — Ты не на занятиях? — Для меня уже закончились, — ответил я. — Так рано? Инжи выпрямился и стукнулся головой о задранную крышку. — Ох, мать! Простите. — Твоя? Я показал на лодку. — Это непростой катер. Кажется, эта штука очень дорогая. У нее даже есть крыша, где можно укрыться от дождя. И большая, отделанная деревом, палуба. И парус. Зачем здесь парус, если у лодки есть двигатель? Моя яхта, да. Инжи потер отбитый затылок. Но никак не могу понять, откуда такой расход топлива. Есть у меня один человек, сказал я. Посмотрит. Мы тут в город собрались. Марина наклонила зонтик надо мной. Надо сплавать на несколько часов. — И не страшно? — спросил я. — Сегодня же полнолуние. — Как мне может быть страшно, если со мной небожитель? Она показала на Инже и улыбнулась. — А когда рядом Луи, еще безопаснее. Даже местные бандитские семьи боятся с ним связываться. — А если еще с нами будешь ты, то мне так вообще ничего не грозит. А она намного приветливее, чем раньше. Еще помнит те странные игры со стрельбой, которые устроил Тарген Великий. — Ты с нами, Павел? Инжи захлопнул крышку. — Поплыли, будет весело. — С вами, — сказал я. — Тоже надо в город. Но пока испорчу вам настроение. Что вы знаете об убийствах в полнолуние? Инжи замялся, но ответила Мари. — Всегда случается в городе. Находят тело утром в порту. Но в академии раньше будто не было никому до этого дела. Но в этом году хотя бы выставили дополнительную охрану. Она показала наслоняющихся охранников, вооруженных винтовками. И то только потому, что сюда прибыли будущие наблюдатели. — Да ничего уже не случится, не переживай, — сказал Инжи. — Остров обложен. Никто не сможет похитить здесь кого-нибудь и увезти в город. Даже патрулировать будут. — А зачем вам в город? — Хотим встретиться с сыном местного Хидара, градоначальника, — добавил Инжи. — Он как раз вернулся недавно с юга. Давно его не видели. Он завтра назад уезжает, потом не скоро вернется. Я забрался на борт. Инжи встал за штурвал, и здоровенная лодка двинулась вперед. Звук двигателя совсем другой, не тот, который был на старых катерах. Из кормы торчали прозрачные трубки. «Для охлаждения», — как говорил Лин. «Приехал Луи Герра», — сказала Мари, держась за поручни и смотря вперед по курсу. «Это сын градоначальника. Он учился здесь, в академии. Мы раньше с ним дружили, когда он и Инжи жили у нас. Он был в армии на юге, подавлял восстание в Инфиналии». Дождь стихал, а видимость так и оставалась низкой. Огромные здания в городе почти не было видно из-за тумана. Я взялся за холодный мокрый поручень и встал рядом с девушкой. — Откуда ты знаешь всех этих благородных? — спросил я. — А я знаю почти всех сыновей и дочерей, великих и малых домов. Она рассмеялась. — Да даже не почти, а вообще всех, правда? Я же из Кхараса. — И что? — Там очень хороший климат. Даже зимой не холодно. Не то, что у вас на севере, где зима по полгода. Мари снова засмеялась. — У нас курорт, а на озере почти вся знать отдыхает. Вот как дочь местного Хидара. Я встречала всех. — Понятно, — сказал я. — Но тебе надо вернуться до вечера, мало ли что. — Конечно, да я и не буду никуда далеко уходить. Луи встретит нас прямо на пристани. Мы уже договорились. «Сходим с ним! Ай!» Лодку слишком сильно качнуло, и нас облило холодной водой. Я протер лицо. Повязка на глазу стала мокрой. «А что у тебя случилось с глазом?» — спросила Мари, глядя на меня. «Извини, если это нескромный вопрос». «А, так, одно нападение. Это та резня в твоем клане? Я слышала, что все погибли». «Не все...» Но многие. Лодка уже почти пересекла реку. На пристани было полно народу. Но это не работники и не простые прохожие. Несколько человек в синих мундирах и черных фуражках пристально присматривались к нам, но не подходили ближе. Наверняка узнали лодку Дерайга. Сам Инжи, управлявший транспортом, причалил к пристани. «Вон и Луи!» Мари показала на нескладного бледного парня в черной кожаной куртке. «Познакомишься и с ним. Там есть хороший ресторанчик, посидим там». «В другой раз», — сказал я. «Хочу прогуляться, скоро вернусь». «Мы тебя подождем», — заверила Мари. «Не стоит, я надолго. А тебе лучше вернуться, пока будет светло». Я прибыл заниматься делом. До заката еще долго, но я думал, что придется остаться здесь на ночь. Убийца убивает ночью, так я его и найду. Надо только понять, где он обычно убивает и как попадает сюда. Дух этого не знал. Конечно, можно было караулить на острове возле пристани. Но он или мог похищать жертву заранее, или у него могла быть собственная лодка. Да и там столько охраны. Незамеченными оттуда выбраться невозможно, по крайней мере, этой ночью. Пожалуй, это будет худшая моя охота. Много чего может случиться, что никак не получится предугадать, да и времени почти не было. Но бросать дело я не привык. Только одно могло сбить меня с пути. Я хотел есть. Здание бара, где я вчера веселился, было оцеплено. Эти мужики в синих мундирах сдерживали любопытную толпу. Среди той толпы какой-то особенно наглый человек пытался прорваться внутрь. У него в руках была какая-то коробочка с блестящими стекляшками. Тот тип дергал рычажок, и каждый раз появлялась яркая вспышка. Чудные тут люди. Зачем он светит днем, да еще так быстро? На меня поглядывали, но просто как на высокого парня с повязкой на глазу. Ничего серьезного. Дождь совсем стих. Я шел по тротуару. Меня вел мой нос. Пахнет чем-то печеным, совсем свежим. Кажется, рядом булочная. Вот и она, хотя еще без вывески. Я вошел внутрь. Звоночек над дверью тихо звякнул. Запах внутри еще сильнее. Но происходили не очень приятные вещи. Булочник в белом переднике стоял за стойкой, глядя на двух человек в шляпах перед ним. Он явно был не рад их видеть. «Ты что, не понял?» — гундосил один с короткими усиками. «Вся территория переходит Падре Моретти. Будешь платить ему деньги за защиту». «Но я уже неделю назад платил деньги Падре Веленосо», — возмутился булочник. «Падре Молотобоец совсем потерял голову», — сказал второй с родимым пятном на щеке, и оба мужика в шляпах рассмеялись. «Так что если не хочешь, чтобы твоя уютная пекарня сгорела, то...» «Вы еще долго?» — спросил я. «Я есть хочу». Один повернулся ко мне. «Ты, сопляк одноглазый, стой в стороне, пока...» Тот, что с родимым пятном, посмотрел на меня и тяжело сглотнул. А потом склонился над духом усатого и прошептал. «Знаешь, кто это? Это же он, ночью!» Дальше я не слышал. Усатый тоже тяжело сглотнул и вытер внезапно вспотевший лоб. «Мы это...» — сказал он. «Как бы сказать? Мы уже уходим!» Добавил тип с родимым пятном и потянул товарища за собой. «Простите, мессир, мы уже все!» Оба бочком вышли за дверь и придержали, чтобы она не хлопнула. «Слава святой Леоноре!» — сказал булочник, выдыхая. «У меня же сегодня почти выручки нет из-за этой резни. Чем бы я им платил? Лучше дай мне вон ту булку с...» «Берите все!» — воскликнул булочник и начал накидывать свежий хлеб в корзинку. «На сегодня меня пронесло. Что будет завтра, не знаю, но хотя бы сегодня будет проще». «Мне нужно только это». Я взял булочку и впился в хрустящий бок зубами. «Еще теплое. На вкус приятно. Есть даже какая-то начинка из кисловатых ягод. Вам понравилось, мессир?» Булочник смотрел на меня с восхищением. «Я так рад! Приходите еще, когда угодно. Лучше завтра, в это же время». «Посмотрим». Я вышел, поедая булку на ходу. У нее был настолько сильный аромат, что перебивал эту вечную портовую вонь. Какой-то мальчишка встал у меня на пути, размахивая газетами перед своим лицом. «Падре Молотобоец убит!» — кричал он тонким пронзительным голосом. «Ему отрубили голову! Городской дозор говорит, что это дело рук отца Гронда!» Я прошел мимо. Мальчишка присмотрелся ко мне, открыл рот и замолчал, глядя на меня так, будто мимо прошествовал сам Тарген Великий. «Это все не просто так. Кто-то меня видел ночью, но на меня не нападают и не мстят. Возможно, сейчас они собирают боевые отряды, чтобы отправить их по мою душу». Но никто не нападал. В районе было полно городской стражи в синих мундирах. но они почти не вмешивались в дела тех мутных типов в плащах и шляпах, которые заходили по магазинчикам и трясли деньги с владельцев. Бандиты даже не скрывали это. Смена власти в районе. Так бывает. Может, грохнуть нового преступного главу? Потом посмотрим. Но сегодня занимаюсь другим. Группа бандитов в одинаковых серых плащах стояли посреди тротуара. Я шел прямо на них. «Везде уже были?» Суровый мужик с такими шрамами, будто ему разрезали рот. «Что с булочной? Только она осталась». «Там был он!» — выкрикнул бандит с родимым пятном. «Это точно он! Одноглазый дьявол с топором!» «Кто?» — удивился мужик со шрамами. «Хватит верить в слухи, ты!» Я подошел еще ближе, доедая булку. Все повернулись ко мне и начали переглядываться. Мужик со шрамами побледнел. «Мессир?» — спросил он. «А мы тут, если вы позволите...» «Не позволю», — сказал я. «Хорошо». Бандит переглянулся с остальными еще раз. «Тогда мы пойдем?» Я кивнул. Весь отряд из десятка головорезов, у которых под плащами явно угадывались дробовики и автоматы, медленно ушел, постоянно на меня оборачиваясь. Стал слишком известным. Это плохо. И хорошо одновременно. Может как помочь, так и помешать. У публичного дома сегодня не очень многолюдно. Наверное, связано с этим ночным переполохом. Работницы борделя стояли на тротуаре у входа, заглядывая клиентов. Один подошел к ним, узнал цену, икнул и нетвердой походкой пошел дальше. Приблизившись ко мне, он подозрительно на меня посмотрел, потом икнул еще раз, остановился и снял шляпу. Я прошел мимо. «Вау-вау-вау!» — сказала одна проститутка, брюнетка в сетчатых чулках на ногах и красной кожаной куртке. «Какой красавчик! Не как ко мне? Я устрою тебе такую ночь, что... Это ко мне!» — заявила блондинка в тугом корсете. «Сегодня у меня скидка». «Эй, мы же договаривались без скидок». «Дамы», — сказал я. «Вот это голос!» Растаяла третья, рыжая, смехом какой-то лисы на плечах. «Кажется, сегодня ночью я кое-что от вас хочу». «И что же?» — томным голосом произнесла блондинка. «Вы должны знать тут все!» Я оглядел всю троицу. «Кто-то уже третий месяц убивает студенток в полнолуние. В этом городе. Но все могло начаться раньше. И вы об этом должны знать». Они все переглянулись. Улыбки погасли. «Раньше здесь было опаснее», — сказала рыжая. «Я так и думал». Я потер подбородок. «Из того, что мне рассказал один человек, это точно не первое убийство. Не оставляет следов, верно?» «Раньше их было очень много». Блондинка поежилась. «Он оставлял наших прямо на улице, во всем этом виде. А потом одно полнолуние было тихо, мы обрадовались. А через месяц нашли убитую студентку. И теперь он охотится за ними». «Где?» «Вон в том недостроенном магазине. А через месяц вон там, в пекарне. Она тогда строилась. Он теперь выбирает такие места, где никого нет. Никто даже не знает, как долго...» «Это интересно», — сказал я. «Но сейчас не так много подобных мест. Разве туда не выставляют вашу городскую стражу?» «Стражу? Вы имеете в виду дозор?» — спросила брюнетка. — «Они не участвуют в этом. Им будто плевать». — «А местные бандиты?» — «Молотобоец пока еще был жив. Его это не волновало?» — «Он тоже не вмешивался», — сказала рыжая. — «Разве это не снижает ему прибыль?» — вслух спросил я. — «Ладно, разберусь. Дамы, доброго вечера вам». — «И тебе». Все три помахали мне рукой. «Приходи к нам в гости, красавчик!» «Как-нибудь!» Я обошел еще три борделя, но везде говорили одинаково. Тела находят в заброшенных или недостроенных местах. Но 3 месяца назад было иначе. Тела валялись там, где он их оставил. И ни стража, городской дозор, ни местные бандиты этим не занимались. А вот недостроенных или заброшенных зданий рядом не было. Было бы славно, если бы этим маньяком оказался убитый вчера молотобоец. Но я думал, что вряд ли мне так повезет. Загляну еще раз на пристань. Вдруг увижу новую лодку, которой там раньше не было. Знатная молодежь, Инжи, Мари и их друг должны уже были навеселиться и отправиться по домам. До пристани недалеко, а никто так и не пришел мне мстить. Уже начинало темнеть. Видно вчерашний бар с выбитыми стеклами. Людей вокруг него уже нет. Он уже всем надоел. Зато у пристани все еще стояла большая лодка Инжи. Я думал, они уже уплыли. «Одну минуточку!» — раздалось за моей спиной. «Ударит ножом или выстрелит?» Но ни то и ни другое. Какой-то невысокий сидеющий мужик в коричневом мятом плаще бежал за мной через лужи. «Подождите немного!» Я замер, готовый сломать ему шею, если ударит. Но мужик остановился, пытаясь отдышаться. «Увидел вас возле борделя!» Он вытер лоб. «Я инспектор Руссо из городского дозора Урбуса. Вы позволите один вопрос?» «Нет, я пошел дальше». Но этот инспектор от меня не отставал. «Просто у вас интересный вид, молодой человек. Просто у вас очень интересный вид, молодой человек. Вы сразу привлекаете внимание. Вы северянин? Из Огрании?» «Ага». «Эта повязка сразу вас выделяет. Ну, бывает разное. Глаза — очень хрупкий орган. Я бы не обратил внимания, но одна деталь, она...» «Какая деталь?» «Вы слышали о ночной резне в том баре?» Инспектор показал пальцем. «А ты слышал о резне каждое полнолуние?» — спросил я в ответ. «Слышал», — сказал он. «Даже занимался этим делом, но начальство зачем-то поручило его стажеру, который вообще ушел через 3 дня. Так и висит дело в архиве. Начальство не дает им заниматься. Я бы даже сказал, что это подозрительно. Но не буду». «Понятно. Тебе просто плевать». «На самом деле, не очень. Ну, возвращаясь к прошлому разговору». Инспектор все никак не отставал. «Просто я слышал, что в этом баре был один молодой и... одноглазый дьявол с топором». «Ха-ха!» Я усмехнулся. «Веришь в сказки?» «Иногда приходится». «А я слышал», — сказал я, остановившись, «что это дело рук отца Гронда». «Отца Гронда не существует», — уверенно произнес инспектор. «А те, кто его ищут, их потом сами ищут. Это миф, сказка, в которую верить не стоит. А как ваше имя?» «Мне пора». Я продолжил путь. Он остался на месте, но едва я отошел на 5 шагов, он сказал. «Мне было велено вас арестовать». «Кем?» — спросил я. «Не могу сказать. Ну, а я же старый, забывчивый человек, даже причину не помню. Так что обойдемся без ареста. Считайте, что вам повезло. Жаль только, что тот бар закрылся. Раньше там было людно, но сейчас никого, ни души». Он загадочно усмехнулся и пошел назад, чуть прихрамывая. Лучше бы он занимался поиском убийцы или чтобы банды не сильно тут наглели. Но хрен с ним. Сейчас надо выяснить, почему лодка не уплыла и зачем этот мужик должен был меня задержать. «Павел?» Инжи выглянул через борт. «Почему ты еще здесь, Инжи?» «Собирался отплывать, просто увидел тебя. А где Мари?» «В смысле, где Мари?» — спросил я. «Ну, мы сидели втроем, потом я начал собираться. Она сказала, что догонит, а потом пришел слуга Луи, нашего друга, и передал мне записку от нее». Он полез в карманы. «Какую еще?» «Что она увидела тебя и что вы решили еще погулять. Вот я и подумал, что...» «Так, надо бежать в одно из тех заброшенных мест. Тот недостроенный дом или заброшенный склад. Бар, где я вчера повеселился. Этот инспектор сказал мне про него. Странный намек, но это значит...» Я побежал в сторону бара, не обращая внимания на вопросы Инжи, и продолжал думать на ходу. Тот инспектор, на первый взгляд, не особо горел желанием искать убийцу. Запретило начальство, но что-то он накопал. Да и бандиты не искали убийцу проституток, которые приносили им доход. А тот, с кем осталась Мари, она же говорила, что ее друга боятся даже местные преступные семьи, ведь он сын градоначальника. Я уже добежал до дверей, когда услышал сдавленный женский крик.